Чего же от него после этого ждать? — Конечно, конечно, дядя, — ответил он, — но боюсь, что ваши увещевания вряд ли могут помочь мне в моих заботах. Затем он резко повернулся к Роберу Артуа, который, стоя спиной к огню, весь дымился, словно гигантская суповая миска, и спросил: «Стало быть, Робер, вы утверждаете, что она не уступит?» Артуа утвердительно кивнул головой. «Я уже докладывал вам вчера вечером, государь мой, что я всячески старался повлиять на мадам Маргариту, и все зря. Я даже пытался прибегнуть к самым веским аргументам, имеющимся в моем распоряжении». Последние слова прозвучали насмешливо, но смысл, заключенный в них иронии, остался понятен лишь самому Роберу. «Однако я натолкнулся на такое упорство, на такое нежелание согласиться с нашими условиями, что с полным основанием могу заявить, ничего мы от нее не добьемся. А знаете, на что рассчитывает?» — коварно добавил он. «Надеется, что вы скончаетесь раньше нее». Людовик X инстинктивно коснулся ворота рубахи, того места, где висела на шее ладанка, и несколько раз покружился на месте с блуждающим взором, с разметавшимися волосами. Потом он обратился к графу Валуа. «Вы сами теперь видите, дядя, что, вопреки всем вашим заверениям, это не так-то легко, и расторжение брака будет подписано отнюдь не завтра». «Я об этом все время думаю, только об этом и думаю, Людовик», — ответил Валуа, и даже лоб наморщил с видом человека, погруженного в раздумье. Артуа, стоя перед Людовиком Сварливым, который не доставал гиганту даже до плеча, нагнулся к королевскому уху и произнес таким оглушительным шепотом, что его можно было расслышать за 20 шагов. «Ежели вы, государь, боитесь, что вам придется попаститься, то зря. Я уж как-нибудь расстараюсь и доставлю на королевское ложе сколько угодно красоток, которые за кошелек золота и из тщеславной мысли, что они, мол, дарят государю наслаждение, будут куда как податливы». Говорил он с видом лакомки, словно об аппетитном куске мяса или о вкусном блюде, приправленном острой подливой. Его высочество Валуа поиграл пальцами, унизанными перстнями. «А к чему вам, Людовик, так торопиться с расторжением брака?» — произнес он. «Коль скоро вы еще не выбрали себе новой подруги, с каковой желали бы вступить в супружество? Да не волнуйтесь вы по поводу этого расторжения. Государь всегда своего добьется. Первое, что вам нужно, — это найти супругу. Найти супругу, которая была бы достойной партии королю и подарила бы вам здоровое потомство». В тех случаях, когда на пути его высочества Валуа встречалось какое-либо непреодолимое препятствие, он, махнув на него рукой, брал следующее. В бранные дни, пренебрегшие не сдавшейся крепостью, он просто обходил ее и шел на приступ соседней цитадели. «Брат мой», — заметил склонный к осторожности граф Девре, — «все это нелегко, особенно в том положении, в каком находится наш племянник, если только он не согласится выбрать супругу ниже его положения». «Пойдите вы! Я знаю в Европе десяток принцесс, которые босиком прибегут, лишь бы надеть корону Франции. Да вот, кстати, чтобы не ходить далеко, возьмем хотя бы мою племянницу Клеменцию Венгерскую», — сказал Валуа таким тоном, словно эта мысль только что пришла ему в голову, хотя он вынашивал свой проект в течение всей последней недели. Он замолчал, ожидая, как будет воспринято его предложение. Никто не проронил ни слова. Однако Людовик Сварливый поднял голову и с любопытством взглянул на дядю. «Она нашей крови», — поскольку она из рода анжуйских, — продолжал Валуа.